товарищи. Товарищи, нам невероятно повезло, потому что мы здесь видим, убери руку, убери, дичайшую травму копчика, товарищи. Копчика, убери руку. Копчика. Спасибо, товарищи. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Музыку под настроение.